суп ебал. Из кухонных кранов бьет веселящий газ. Пенсионеры в трамваях говорят о звездной войне. Прощайте, друзья, переставим часы на час. В городе новые стены, но чистый снег. Мы выпускаем птиц, да, это кончился век. Держи меня, будь со мной. Храни меня, пока не начался час. Ночью так много правил, но скоро рассвет. Сплетение ветвей, крылья хранящие нас. Мы продолжаем петь, не заметив, что нас уже нет. Держи меня, будь со мной. Храни меня, пока не начался час. Веди меня туда, где начнем.